Глава 16. Принужденная разлука. Слезы Марфы Петровны не переставали еще долго, когда осталась она одна с мужем, и надобно признаться, что она проливала их не без причин. Необходимость казаться ласковою, когда неукротимая ненависть внушала ей совсем другое, была для нее таким мучительным чувством, что она не в силах была его перенесть. А когда вдобавок к тому ей приходило на мысль, что должна принуждать себя не перед важную какую-нибудь особую, но перед этой ничтожную девчонкою, перед этой ненавистную монастыркою, тогда она приходила в совершенное исступление. Клим Сидорович, между тем, стоял перед нею, вытянувшись, и едва осмеливался переводить дух. Правая его рука немного приподнята была кверху, и первые три пальца сложены были вместе. Иной подумал бы, что он намерен от страха перекреститься, но вместо того он держал ими табак, который боялся поднести к носу, чтобы движением руки не раздражить еще более своей гневной супруги. Несмотря, однако, на все сии предосторожности, Марфа Петровна, как скоро немного пришла в себя, обратилась к мужу с громкими упреками. «Вот до чего я дожила!» — вскричала она. «Вот каково иметь мужем такую бесчувственную тушу, как ты! Ну так и есть ли в тебе совесть? Видит, что бедная жена его в таком положении, он хоть бы полсловечка, стоит, повеся нос». «Да табак нюхает, как будто у него нет языка в глотке!» «Да умилосердись, матушка! Что ж мне делать? Я, Бог-свидетель, и не знаю даже, о чем ты плачешь!» «О чем я плачу, чурбан? Я разве не мать? Мне разве весело видеть, как чужие берут верх над родными моими детьми?» «Брось-ка свою курячую слепоту, да взгляни на монастырку! Твои дочери точно шинкарки перед нею, ни ступить, ни шагнуть не умеют, а вместо французского языка ты чему их научил своим Сафронычем, а? Да что ж мне делать, Марфа Петровна? Что тебе делать? А кто виноват, что Орленкова более нравится Блистовскому, чем Вера? Неужто я, матушка? Небось, не ты?» Кто тебе велел отправить ее в монастырь, где научилась она тому, что нам и во сне никогда не грезилось? А я, бедная мать, еще должна перед нею притворяться и посматривать в ее глаза, тогда как я бы их у ней выцарапать хотела, да и у тебя тут же». Упреки эти крики Марфы Петровны прекратились тогда только, когда она совершенно выбилась из сил. Отдохнув немного и собравшись с мыслями, она вспомнила, что в подобных случаях слезы не ведут ни к чему, и для того, укротив гнев свой на Клима Сидоровича, начала с ним советоваться о том, что оставалось им делать для достижения своей цели. Когда Клим Сидорович возвратился из поездки своей в Барвеново, Марфа Петровна никак не могла простить ему, что не привез он с собою Анюты. Обещание Анны Андреевны самой проводить ее к ним немало ее не утешало, ибо присутствие тетушки она не без основания считала важную помехою в исполнении своего намерения. Потому-то она в то время и решилась отправить мужа опять в Барвеново, хотя и тут не была уверена, что ему удастся разлучить Анюту с тетушкою. Но теперь случай благоприятствовал Марфе Петровне свыше ее ожиданий. Анюта сама явилась к ней в дом, не дождавшись вторичного приезда опекуна, и вместо тетушки сопровождала ее Клара Кашпаровна, с которой гораздо легче было управиться. Вникнув в это обстоятельство, столь благоприятное для ее видов, Марфа Петровна перестала огорчаться тем, что ей должно было, на первый случай, притворствовать перед монастыркою. Мысль об успехе, который теперь казался ей несомнительным, ее развеселила, а с переменой ее расположения духа совершенно переменилось и обращение ее с мужем. Она довольно ласково вступила с ним в подробный разговор, и примиренные супруги, постановив между собою основные пункты заговора против беззащитной сиротки, расстались почти друзьями.